Глава 24. Мои мысли то и дело возвращались к Криду и Арчи. Так хотелось узнать, что же с ними, но я знала, что не получу ответа здесь. Как же болит сердце, как же проще было без чувств. «Изра, введи ее в курс дела на суше», — приказал главный. Демон кинул в меня газету. «Зачем? Там есть что-то важное?» Я боялась опустить взгляд и увидеть заголовок о смерти Арчи. «Нет, это не может же случиться, ведь так?» Вина петлей обвила шею и потянула, утягиваясь. Я даже горло потрогала, будто могла сбросить тугую веревку, но ничего не помогало. «Думаю, ты же хочешь узнать последние новости после пробуждения. Ты проспала 2 недели». Главный смотрел на газету, упавшую у моих ног, и я потянулась к магическому изданию, которому не страшна ни одна магия, будь то суши или стихий. 2 недели? Морской бог! Как же долго я восстанавливалась! Но это стоило того. Первая сводка повергла меня в такой шок, что я несколько раз перечитала. Принцесса Западного моря Лейсих, спасая мать от врагов, истратила себя до последней частицы. На месте бывшего лагеря повстанцев найдены следы огромного выброса магии, после которого ни одному магу не уцелеть. Вчера на закате владыка Западного моря провел обряд прощания, подтверждая скорбный факт. Магия принцессы не отозвалась, значит, ее нет в этом мире. Моя кровь превратилась в 1000 колких снежинок на секунду, а сердце застыло. Газета затряслась в моих руках, и я положила ее на колени, боясь притронуться. «Это не правда, я же жива! Как магия не откликнулась на обряд?» Я с обвинением посмотрела на демона. «Не смотри так на меня. Здесь я не приложил ни пальца. Сам удивлен, как ты выжила после такого, и твоя магия в какой-то момент действительно не отзывалась. Мы даже подумали, что потеряли тебя». «Боже, отец, он не вынесет этого. Но вы говорили про брак и выгоду, про любовь отца». «Конечно. Представляешь, как старик будет рад, что дочь жива. Даже зятя демона с распростертыми объятиями примет». У меня будто весь воздух выбили из легких. Я не могла дышать от понимания, как же сейчас больно родным на морском дне. Дзише, надо с ней связаться. Я провела по ключице и запоздала, вспомнила, что кулон пустила на спасение мамы. Черт! Выходит, весь мир думает, что меня нет. И Крит, и Арчи. Есть ли в газете новости про них? Я начала листать страницы, лишь мельком отмечая фотографии разрушенных городов, сводки боев и констатации побед от одной стороны в одном городе, то другой в следующем. Похоже, стойкая ничья. «Ищешь новости о своем трио?» Я вскинула голову и встретилась с темным, как бездна, взглядом главного. «Что с ними? Вы знаете?» «Знаю, но скажу только, когда поможешь мне с одним делом. Нужно затопить разведчиков в суше». «Ни за что!» «Ох, как жаль, а там как раз паренек страдает один, висит на грани жизни и смерти». «Что? Кто? Арчи?» Чувство вины снова туго сжало шею. Неужели Рейф не смог восстановиться за 2 недели? Он же неуязвимый. «Нет, с этим все в порядке. Оказалось, дело не в маске». Скрипнул зубами главный, изменившись в лице. Уродливо скривил губы, наморщил нос и гнусно засопел. «Когда же я уже его убью?» «Крит!» Сердце рухнуло в пропасть. Меня охватил озноб. «Что с ним?» «Что? А нечего честь свою восстанавливать и тебя искать так отчаянно. Я думал, что он в таком режиме быстренько сдохнет, а он нет. Держится. На чем только. Будто дух-хранитель с ним». «Что с ним произошло?» Я хотела знать все до мельчайших деталей, но голос дрожал жутко, воздуха не хватало. «Любовь не только ослепляет, но и лишает мозга. Искал тебя, не слушал никого, даже обряду прощания не поверил. Твердит, что чувствует, что ты жива, и все тут, представляешь?» В груди словно поселился одинокий светлячок после слов демона. Маленький, робкий, с полупогасшим огоньком, который боится малейшего ветра. Он израсходовал магию? Ну, почти. Он так упорно копался в умах всех стихийников, чтобы добраться до моих людей, что вынудил нас действовать. Что вы с ним сделали? Я сжала руки в кулаки, призывая магию, и камни вокруг предупреждающе затрещали. Лучше тебе так не делать, сама пострадаешь. Магия твоя заблокирована тут. Восстанавливается. Так что не дерзи. Что, спасти его хочешь? Хочу, но не скажу. Что так упрямо смотришь из-под лобья? Сделай одно дельце для меня. Скажу, где эмпат. Стоит ступить на эту дорожку раз, обратной дороги не будет. Но как же быть? А что, если главный врет? Да с него станется. Мне нужны доказательства, потребовала я. Я могу не соглашаться на дальнейшее, но шанс узнать правду не упущу. Доказательства? Что ж, поможешь мне, я дам тебе доказательства. Наоборот, иначе никакого разговора. Главный внимательно смерил взглядом меня с головы до ног, оценил настрой и кивнул. Тогда так, я тебе дам посмотреть издалека. Он тут? Нашел тебя все-таки, упрямец, даже не знаю как, и почти замертво упал. Или ему помогли? А может, главный подкинет иллюзию? Ну что, показывать тебе его? Я вскочила на ноги, готовая идти. Не так-то быстро, только через зеркало. Демон отдал приказ Изре принести предмет, и тот быстро испарился. Сама знаешь, через такой артефакт иллюзию не сделать. Просто не покажет. Это лучшим доказательством будет. Минута напряженного ожидания показалась годом. В итоге Изра поставил передо мной зеркало, а сам опять вышел из комнаты. «Сейчас сын покажет тебе твоего белобрысика», — веселился демон. Туман зеркала медленно рассеялся, и я увидела комнату. Изру крупным планом. А потом какой-то молодой демон повернул зеркало в сторону, и я рассмотрела на широкой лавке эмпата. Изра виднелся на переднем плане, а Крит лежал на заднем, совершенно недвижимо. Что с ним? Мои внутренности скрутило узлом от тревоги. Я не могла оторвать взгляда от Норда. И тут Крит открыл глаза, посмотрел мне прямо в глаза, и один уголок губы пополз вверх. Его взгляд словно говорил: «Я нашел тебя, я был прав». И тут же глаза закрылись, а лицо стало каменным, будто ничего и не было. Я часто-часто заморгала, думая, уже не привиделось ли мне. «Только не плачь, не выношу сырость!» Поежился главный, а потом обратился к дочери. «Лиса, забери зеркало и скажи Изре возвращаться!» Крит жив и здоров, судя по взгляду, и рядом. Сердце пустилось вскачь, как бешеное. «Дай ей водички», — приказал главный, глядя на меня со странным выражением на черной морде. «Так, нужно срочно переключиться, иначе выдам весь план Крида с головой. Срочно найти другую тему, увести мысли и переключить внимание с себя». «А где Дёрг?» — спросила у Лисы, когда она протянула мне еще один стакан воды, и девушка уронила стекляшку, из-за чего та разлетелась вдребезги, рассыпав сотни брызг. Главный демон дернулся от капли воды, словно это был ядовитый паук. И я еще раз убедилась. Зря он водника в родственники зазывает. Ох, как зря! Демоница опустилась на колени и трясущимися руками стала собирать осколки. «Быстрее, лиса!» — нервно приказал заботливый отец. Девушки, что успешно обставили врага в угоду отцу и сами довольны жизнью, так себя не ведут. Вы действительно расписались с крылатым, или все это представление было для меня? Спросила вроде как у всех, а сама не сводила глаз с лисы. Грудь продолжала гореть огнем, словно там разожгли пламя. Усидеть на месте было просто безумно тяжело. «Ай!» — тихо вскрикнула демоница, поранившись об острый осколок. «А вот не надо было нервно рукой дергать. Теперь я точно уверена, что все не так, как мне хотят показать. Лея, ты опять самонадеянно делаешь выводы. Жизнь тебя не научила, что они обманчивы и тебя до добра не доводят», — пропел внутренний голос, с которым я вынуждена была согласиться. «Теперь 200 раз подумаю и 300 перепроверю». «Торопыга!» — с любовью в голосе произнес демон, и я внимательно посмотрела на девушку. Так вот ты какая слабость главного. Ни один мой папенька в дочке души не чает. Оставьте нас! Внезапно приказал главный, и как только дверь закрылась, обратился ко мне с предупреждением. Даже не думай. О чем? Невинно хлопала глазами я. Я видел, как ты сейчас смотрела на Лиссу. Даже не думай! Снова повторил он. Ага, значит, верно думаю, боится. Отсюда следует вывод, что повод для страха у него есть. Может, Лиса все-таки любит Дерга, и не все здесь игра. А крылатый ее ответно любит или подыгрывал папаше. Лучше направь энергию на освоение. Ты теперь с нами надолго. Я лишь вскинула на демона сомневающийся взгляд. А, ты же не в курсе. Демон посмотрел вверх, а потом на меня. Ведьма к тебе несколько раз просилась. Говорит, задолжала ты ей по-крупному. Если хочешь, избавлю тебя от нее навсегда. Избавит? Убьет, что ли? Вот не надо этого. Пусть живет. Интересно, а как она меня нашла? И если она нашла, то почему отец не смог? Не хочешь? Демон трактовал мое молчание по-своему. Это лишит тебя проблем. Магические договора — страшная вещь. Особенно, когда их нарушают. Не боишься последствий? Потом уже даже я помочь не смогу. А так можно? Мне хотелось прощупать возможности главного. Могу, знаю один способ. Нет, я хочу с ней встретиться. Да? Впрочем, дело твое. Я уже понял, что условия договора — твои чувства. Останешься без них, ничего страшного. Тогда же легче с тобой договориться будет. И на дело охотней пойдешь с голым расчетом. Главный откатил коляску ко входу и громогласно позвал. «Изра, отправь послание морской ведьме, чтоб приходила. Только скажи, чтобы человеческими ногами, а не как в тот раз». «Есть!» — принял приказ молодой и очень послушный сынок. «Эх, Изра, не сойдемся мы с тобой характерами». Мне пробивной муж нужен, такой, которого даже смерть моя не остановит. Такой, которого видела в зеркале. А как в тот раз не выдержала моя любопытная душа? Как-как? Раком. Смешно вытаращил глаза демон и брезгливо поморщился. Ладно, отдыхай пока. И на колясочке покатил на выход. Подождите, окликнула я главного. А что с Арчи? Что? Вылечился, сказал же уже. Демон понятливо протянул. А, ты хочешь знать, чем он все это время занимался и почему не искал тебя, как этот упертый импат? Ну, почти. Эмоциональный слишком. Поверил и пошел один против нас с голыми руками. До сих пор неприятности доставляет. Но ты, наверное, будешь рада тому, что его приняли обратно за самоотверженность. Поверили, что все это происки коварной русалки. Коварной и очень дохлой русалки. Вот зачем последнее добавлять? Так и хочется глазюки выдавить. Хе-хе-хе, закряхтел демон, радуясь своей шутке. Покатил я, восстанавливайся. Скоро ведьма придет, а потом я расскажу, что тебя ждет. Ага, а я так и приму сию участь, как же. Дверь закрылась, а из углов повалил зеленый туман, знакомый такой, напоминающий о вагончиках на лапках. Я сладко зевнула, вмиг почувствовав, что в голове нет ни одной мысли. Глаза оставались открытыми, а я будто спала, пока свет не рассеял изумрудную пелену и знакомый голос Диши не произнес. «Мерзавка!» «Что? Я?» Даже взбодрилась быстрее от такой наглости. Морская ведьма стояла на клешнях, красная, словно вареный рак, и тяжело дышала. А потом кинула в меня договор с магической печатью моего слова, на котором стоял огромный красный крест и надпись «Расторгнуто по причине нарушения условий договора одной из сторон». Договор растворился в моих руках, будто перетек миллионами частичек в тело, пронзив грудь. «Ах!» Я не могла толком вздохнуть и сказать хоть слово. Внутри словно заворачивался магический круговорот, который выкручивал что-то из меня с каждым оборотом витка. «Ах!» — вскрикнула я, когда стрелка искры выскочила из тела и вошла в ведьму. в крайне довольную теперь ведьму. Та в охотку похлопала себя по груди, будто соскучилась по самой себе и сказала: «О, так-то лучше. Будешь знать, как нарушать договор». Я трогаю шею, ключицы, грудную клетку, словно могла касанием заполнить пустоту внутри, но ничего не помогало. Меня будто лишили части тела. Еще минуту назад я была полна эмоциями по самую макушку, а сейчас все внутри будто умерло. «Тише!» — обратилась я к ведьме. У меня даже голос осип. «Что?» — задрала нос обиженная морская корга. «Я признаю, что нарушила договор, но давай договоримся. Насколько ты забрала чувства?» «Расставим все по местам. Это не я забрала, а магия твоего обещания вернула обязательства». Назидательно подняла корявый палец вверх морская ведьма. «Все прописано было мелкими буковками, так что, принцесса, ты теперь лишилась своих чувств навсегда. Вздумаешь меня убить, все равно ничего назад не получишь. Я могу отдать лишь добровольно». «У меня большое приданое», — начала торг я. «Что мне твои богатства? Вот оно где, настоящее сокровище». Ведьма, любя, погладила себя по груди, блаженно улыбаясь. «Ну что за насмешка судьбы? Тогда, когда я, наконец, поняла, что у меня на душе, когда начала разбираться в своих чувствах, когда могу показать и доказать любимому, что испытываю, меня лишают этого». «Ты только это, не унывай! Скорее пускайся в приключения, а то я соскучилась!» «Дише, я же могу тебе устроить и горькую жизнь. Запрусь одна и буду упиваться горем, одиночеством и чувством вины. Захлебнешься же от таких ужасных эмоций. Мне оставалось, что угрожать». «Это ты брось. Ты, девонька, позитивная. Тебя либо не пробить, либо убить. День депрессии я уж как-нибудь переживу». Вот старая ведьма знает, что стояние в стороне и упивание горем не про меня. Хорошо же она выбрала себе жертву. «Все, хватит меня уговаривать. Это договор, деточка. Сама виновата». «Дише!» — окликнула я ведьму, которая уже положила руку на дверь. «Ась, почему ты меня нашла, а отец нет?» «Не я тебя нашла, а договор. Магия контракта может и из могилы поднять, если понадобится. Правда, ты тогда была бы бесполезна». Принялась рассуждать ведьма задумчиво. «Уходи», — тихо сказала я, понимая, что чувства не вернуть, а смотреть на нее тошно. Моя надежда, что я покажу Криду, что у меня действительно на душе, разбилась об айсберг магического договора. В одном демон был прав. Без чувств куда проще принимать решения. И сейчас мое решение — любыми путями расправиться с демоном. «Держи!» — кинула вдруг мне какую-то мелкую сетку на кровать ведьма. «Что это? Я не спешила дотрагиваться до подарка Диши. Опасно, знаете ли?» «Спасибо, лучше скажи. Выручу тебя, а то погубят еще». Морская ведьма как-то странно покосилась на камни, потом огляделась по сторонам и шепнула: «Надень перед тем, как я уйду. Не пожалеешь?» «Чувство я отдала. Что еще она может взять? Чем навредить?» «Да не будь ты такой подозрительный. Мне же невыгодно, чтобы ты захлебнулась горем». Дише схватилась за ручку двери и выжидательно посмотрела на меня. Вот уж точно, мои яркие эмоции для нее как пища. Вряд ли сейчас она навредит. Я взяла сеточку в руки и положила на ладонь, невесомая, словно паутина, небольшого размера и с двумя петлями. Что это и куда надевать? «Маска от зеленого тумана. Как только наденешь, станет невидимо. Только вот тебе совет от меня. Не выдавай себя». Я неловко надела сетку и провела рукой по нижней половине лица. Удивительно, но она словно слилась с кожей. Только за ушками можно было нащупать тонкую линию петли. Дверь за Дишей тихо закрылась, а из углов снова повалил ненавистный изумрудный дым. Только теперь я не почувствовала никакого воздействия. Даже с кровати смогла встать. А старая корга может быть полезной, когда хочет. Я прошла мимо камней и почувствовала слабость. Чем ближе к ним, тем слабее. Ха! А демон говорил, что они помогают восстановиться? Как же! Наконец-то я смогу не только поговорить, а еще и изучить, где я. Без особой нужды дернула ручку двери и не поверила глазам. Та открылась. Вот до чего верили в зеленый туман, даже запереть не удосужились. Я выглянула наружу и осмотрелась. Один подъем, один скат вниз. Куда пойти? Сделала пару шагов по подъему и услышала голоса, поэтому спешно поторопилась спуститься вниз. Спуск закруглялся, будто по спирали, поэтому я была уверена в том, что меня так легко не увидят. Я двигалась медленно, пятясь как рак, поэтому не сразу поняла, где оказалась. Лишь холод, коснувшийся спины, заставил обернуться. Я врезалась в стекло, за которым находилась комната, очень похожая на ту, из которой я только что вышла. Вот только камни располагаются на стенах не сразу, а сверху, будто являются продолжением моих через пол. Внезапно с кровати встал юноша и размял руки. К нему подошел Изра и что-то спросил. Тот вскинул руку и наколдовал в воздухе крупную каплю воды размером с кулак. Изра явно остался доволен результатом, кивнул и сопроводил до двери, запуская следующего мага. Что это? Заправка водников? А уж не за счет меня ли? Но зачем? Чтобы использовать хоть немного моих сил, пока не соглашусь на сотрудничество? Голоса приближались, и я отошла дальше по спирали спуска, надеясь, что идущие остановятся у наблюдательного стекла. «Дёрг!» — услышала я голос Лиссы, полный волнения. «Мне это не нравится! Совсем не к этому он стремился вначале!» «Ни одной тебе, твой отец не умеет останавливаться!» Слова парня прозвучали с горьким подтекстом. «Я не понимаю, почему он так хочет убить того парня!» «Неоконченное дело, как бельмо на глазу!» Крылатый тяжело вздохнул. «Мне даже жалко парня. Он только обрадовался, что она жива, почувствовал ее магию и не думает, что это ловушка. Чью магию? Мою? Из-за вот этих камней, комнаты и магов? Потому что считает тебя неуязвимым и не знает, что отец наконец-таки нашел артефакт силы и сможет создать магию безумного пламени, сжечь не тело, а мозг». «Что? Что сделать? Неуязвимый?» Сначала я подумала, что речь идет о Криде, но теперь поняла, что о Барчи. Резко перестала хватать воздуха. «А что станет со вторым? Тем, который смог проникнуть сюда?» «Ты еще не догадалась?» Как только импат попал к нам, мастер понял, что хозяин артефакта силы он. Никто бы другой не прошел. И когда твой отец использует заклинание безумного пламени, то не станет ни одного, ни другого. Он связал всю эту троицу между собой очень крепкой нитью. «Морской бог!» Я закрыла рот ладонью, чтобы не выдать себя. «Я даже жалею, что русалка спасла мать. Если бы она не показала свою силу и почти безграничный резерв, то отец бы не стал использовать ее магию, чтобы привлечь того паренька. Да, и эмпат бы так не стремился отчаянно к нам, как тогда, когда узнал о смерти Леи. Ты лучше нас пожалей. Когда твой отец узнает, что тот красный конверт не подделка, согласно его плану, а реальность, он сожжет мои крылья», — мрачно констатировал Дёрг. Голос Лиссы задрожал. «Не говори так! Я сегодня поговорю с ним, расскажу, что притворство не совсем притворство». «Думаешь, он простит?» «А Изре? Ведь он разрешает жениться на Лее. Почему я должна быть исключением?» «Ты же знаешь, что свадьба поможет ему использовать Лею. Так она станет покладистей. Маги с ее силой сейчас будут узнаны ее семьей, и род владыки Западного моря будет опозорен кровавыми расправами. Все будут думать, что русалка стала жестокой правой рукой мастера, и откажутся от такой дочери. Все равно уже попрощались, похоронили. И вот тогда русалке без чувств ничего не останется, кроме как оправдать ожидания толпы. Ей будет все равно, любимые погибли, а семья отвернулась». Дерка говорил все это медленнее и медленнее, словно утопал в мыслях. Алиса с тревогой спросила: «Как ты думаешь, он же не сделает подобное с тобой?» Дерк промолчал. Шаги удалились, а я так и осталась у стены, не в силах передвинуть ноги. «Значит, обложили по всем фронтам». «Все услышала». Сзади послышался скрип колесиков коляски, а через несколько секунд по спуску поднялся главный демон. «Придется забыть». Прямо в лицо мне понеслось черное пламя. Я выставила зеркальный щит, и пламя отскочило к демону. Мы оба были бессильны магически, но готовы бороться до последнего вздоха. Я за любимых и родных, а главный — за свою гнилую мечту покорения мира. Мое знание встало на пути к цели всей его жизни, и он явно нацелился стереть мне память подчистую. Не побоялся, что черное пламя не щадит ничего, даже магические умения, и придется всем учиться с нуля. Тогда что для него главное — захватить мир или убить Арчи? «Я не позволю тебе сейчас сломать мой идеальный план, девочка. Ты очень не вовремя суешь свой нос куда не надо. А было бы все так гладко, посиди ты спокойно. Щенок уже здесь». Демон посмотрел за мою спину так, словно ждал оттуда подмоги. «Лиса!» — позвал он. «Да уж, наша схватка была чудной, но от этого не менее страшной. Пусть мы и отправляли друг в друга слабые заряды магии, пусть я валилась с ног, а демон был в кресле на колесиках, спустя десяток обменов любезностями мы оба стонали от боли. Выставить полноценный щит уже никто не мог. Наверное, это была бы самая смешная схватка, если бы его пламя не прожигало мою плоть до кости, а я не заставляла его почти захлебываться водой». «Лиса!» — еще громче заорал демон. Я обернулась и заметила за поворотом девушку. Она, видимо, колебалась, не зная, что делать, помогать или оставаться в стороне. Все же девушка меня не разочаровала, и я в ней не ошиблась тогда. Зачатки человечности есть в демонах, правда, не во всех. Лиса тоже стремится к счастью, но уже понимает, отец не позволит. Когда-нибудь Дёрг окажется на моем месте, и скорее рано, чем поздно. «Отец!» — крик Изры заставил меня на секунду закрыть глаза, чувствуя вкус приближающегося поражения. «Вот сейчас мне настанет конец. Сейчас сынок придет на помощь, и тогда я не вспомню больше ничего. Никто меня не найдет, а без чувств мне не будет дела до всего мира. Я превращусь в бездушную и бесчувственную марионетку в руках рогатого мастера». Буду называть его именно так и не знать, что двое близких людей погибли из-за меня, любимый и друг. Хорошо хоть немного, хоть самую малость, я испытала незабываемый вкус первой любви. Пусть и с приправой вины, стыда, раскаяния, но я испытала это. Коротко, ярко. Пламя лизнуло руку, а следом ногу, будто главный, почувствовав скорую подмогу, решил выплеснуть все, что мог, и уже не растягивал остатки сил. А потом алый огненный шар полетел в меня с таким шипением, что я еще до встречи с моим телом поняла. Мне конец. Я не отобью такую очередь атак. Если первые два сгустка пламени я затопила, то на огненный шар у меня не хватит сил. Разве что чуть притушить, будь у меня перерыв, когда меня не трогали, я бы просто... вытянула всю воду из тела демона, но для этого нужен покой и время. Собственно, я и собиралась быть поддельной правой рукой рядом с демоном, чтобы незаметно вытянуть из него воду. Когда бы он понял, что происходит, было бы поздно, но все полетело в бездну. Что притушенный магией алый шар не купился на мой прыжок в сторону и врезался в бок, ребра словно зажали в раскаленные тиски. «Отец, что с ней делать?» — спросил из-за моей спины Изра. «Черное пламя забытия!» — пророкотал главный. Ледяной пот прошиб все тело. Вот и все кончено. Вновь балансирую на грани истощения. Еще мгновение, и я буду не я.